Глава 10. Осколки былого величия. Мрак растворился в пространстве, чтобы через секунду появиться за спиной шипастого панцирника 22 уровня. Удар, усиленный стальными когтями лапой по слабо защищенной спине моба, выбивает крит, и он валится к ногам победителя. Мрак торжествующе урчит и смотрит в мою сторону, мол, видал наших? Пришлось признать, что победа друга над более сильным противником выглядела очень впечатляюще, хотя до идеала его действиям еще далеко. Панцирник успел зацепить начинающего охотника, оставив довольно неприятную рану. И без моего своевременного вмешательства исход боя мог бы быть совсем другим. Мрак признал, что из нас получилась отличная команда, и отправил мыслеобраз с благодарностью за лечение. Взаимодействовать с Пэтом таким образом чрезвычайно удобно. Я и раньше предполагал, что друг невероятно умен, а теперь, когда он очень быстро научился посылать мне простейшие образы, сомнений в этом и вовсе не осталось. Надо признаться, что сначала образы были весьма туманны, и понять, что именно пытается сказать мне мрак, получалось далеко не всегда. Но чем больше мы налаживали коммуникацию друг с другом, тем легче проходило дальнейшее общение. Моя уловка с фантомом сработала. По крайней мере, на какое-то время от хвоста удалось избавиться. Столь опытные ловцы наверняка догадаются, что я их провел, и поймут, где именно их беглец вышел на берег. Но вновь взять мой след им будет чертовски сложно. Я приложил все свои знания, чтобы его максимально запутать. Да и мрак все это время провел на моих плечах. Так что если я и оставил какие-то зацепки, то их очень мало. До поляны, на которой мы обнаружили множество шипастых панцирников, добирались довольно долго. Пришлось немного попетлять, чтобы обойти места обитания опасных хищников, которые смогут с легкостью учуять невидимок, вторгшихся в их владение. Купленная на аукционе карта полностью оправдала вложенные в нее приличные средства. Помимо довольно полезных пометок составителя, на карту было наложено заклинание, которое по мере поступления данных в гильдию картографов обновляло информацию на картах своих VIP-клиентов. Эту примочку придумала гильдия картографов. Стоит один раз потратиться, и ты будешь пожизненно узнавать обо всех изменениях, которые происходят по всему объединению. Данные о том, что творится на периферии, поступают зачастую обрывочные, но центральные районы изучены уже довольно хорошо. Никто не против заработать лишнюю копеечку, слив после рейда данные гильдии. Панцирники оказались довольно неприятными противниками. Но при грамотном подходе можно относительно безопасно наладить их фарм. За последнее время урон мрака значительно подрос, а с переходом на подростковую стадию в его арсенале появилось достаточно много полезных навыков. Стиль боя, который я подобрал для Пэта, заточен на скрыт и требует большого количества темной энергии. Поэтому половину заработанных очков за фарм-забег с волками вложил в темный источник мрака. Оставшиеся распределил между силой и телосложением, хотя в ближайшее время нужно вложиться и в выносливость. При поддержке дебафера Пэт без сильного риска для себя мог справляться с более сильным противником и задействовал все свои навыки. Я помнил, что система сообщила в момент приручения. Подростковая стадия развития помощника как раз и нужна для оттачивания мастерства, и делать это на более сильных врагах, напрягая все свои силы, гораздо эффективнее. Сейчас необходимо как можно быстрее поднять мраку уровень до 25-го, поэтому перераспределил весь входящий опыт на прогресс Пэта. Ощущение, что за нами следят, у меня возникло часов через 6, когда мы зачистили несколько полян, где обитали панцирники, и остановились на стоянку у опушки обширного лесного массива, в чаще которого можно встретить более сильных мобов. Этот лес привлек меня тем, что расположен далеко от населенных пунктов объединения, и даже тот факт, что на купленной карте о нем крайне мало информации, а в пометках говорится, что лес пользуется дурной славой из-за обилия опасных монстров, меня не смутил. Мрак разомлел у огня и уснул. Друг сильно вымотался. Еще бы. 6 часов практически без остановок истреблять монстров, но оно того стоило. Пэт быстро прогрессировал и к исходу дня достиг 20 уровня. Он невероятно быстро освоился с подобранными мной навыками и научился грамотно их применять. Единственной проблемой была нехватка амулетов силы для восстановления темной энергии. Как я ни старался найти на аукционе ингредиенты, содержащие в себе хотя бы следы темной энергии, у меня ничего не вышло. Пока мрак спал, я занимался прокачкой кулинарии. Делать это, имея под рукой качественную посуду, дорогие специи и рецепты блюд, которые, к слову, стоят не так уж и дешево, гораздо легче. Перед тем, как Тагрон отправился в Астарт, мы разделили припасы и раскидали их по нашим с гоблином инвентарям. Как же хорошо, что я решил оставить часть еды у себя, а ведь была мысль сбагрить все гоблину. Готовить, когда перед глазами висит подробная инструкция, гораздо проще. За полчаса я добил и так практически заполненную шкалу навыка, и он наконец-то перешагнул на первый уровень. Также за время нашей охоты апнулась и разделка добычи, а травничество и ментальная защита вплотную подобрались к новому уровню. И вот когда я уже хотел разбудить мрака, чтобы самому перехватить пару часов сна, у меня и возникло ощущение, что за нами наблюдают. Своим чувствам я доверяю, они не раз спасали меня от смерти на заданиях еще на земле. А тут, на Асдаре, мне кажется, чутье вышло на более высокий уровень развития, если говорить игровым языком. Сонливость мигом улетучилась. Неужели группа ловцов столь быстро смогла обнаружить мой след? Отправив мыслеобраз мраку, чтобы был наготове, как ни в чем не бывало спокойно, продолжил заниматься своими делами. Украдкой дотронувшись до рукоятки кольта, активировал заклинание «Поиск жизни», которое постоянно держал в активной зоне магического жезла. Опушка леса расцвела множество мельчайших точек жизненных потоков мелких грызунов и даже насекомых. Но радиус действия заклинания первого уровня слишком мал, и обнаружить невидимого наблюдателя или наблюдателей не получилось. По крайней мере, я буду знать, если меня попытаются захватить. За следующие пару минут не произошло абсолютно ничего, но и ощущение никуда не пропало. Нет, вряд ли это ловцы. Они бы уже непременно напали. Действие поиска жизни скоро закончится, и второй раз незаметно активировать заклинание точно не выйдет, да и нужно будет переждать откат. Я встал и, сделав вид, что решил поискать полезные растения, направился вглубь леса. Наблюдатель обнаружился на дереве, и его жизненный поток был достаточно мощным, не таким, как у ловцов, но, скорее всего, незнакомец превосходит меня по уровню и умеет очень хорошо маскироваться. Опыта у него маловато, но кто же смотрит на объект наблюдения напрямую? Даже на земле люди могут почувствовать направленный на них прямой взгляд, а уж на Асдаре существует масса способов узнать о слежке. Как бы случайно прикоснувшись к дереву, на котором засел наблюдатель, активировал ощущение жизни и попытался понять, кто же он такой. Неожиданно натолкнулся на сопротивление со стороны дерева. Оно не хотело выдавать мне информацию, что было странно. Усилив напор, подключил умение подчинения природы и сломил сопротивление строптивого дерева. Ко мне начала стекаться очень интересная информация. В этом лесу обитают эльфы, причем эльфы темные. Я сейчас не говорю о фракционной принадлежности, хотя, скорее всего, так оно и есть. По всей видимости, этот лес пользуется дурной славой неспроста. Нужно налаживать контакт с представителями своей расы. Вряд ли среди них есть кто-то из Лиги наемников, но расслабляться все равно не стоит. «Спускайся. Я не враг тебе, нужно поговорить». Жизненный поток эльфа дернулся и начал перемещаться. Я сработал на инстинктах, выбросил поток маны и темной энергии и приказал дереву, с которым все еще находился в контакте, схватить беглеца и спустить его на землю. Ветви могучего растения опутали незнакомца, при этом выбив из невидимости, а потом плавно опустили вниз. «Отпусти меня!» — воскликнула эльфийская девчонка на вид лет 18. Как я и предполагал, девушка была темной и являлась НПС. Она яростно сопротивлялась и стремилась выпутаться, а на лице застыла гримаса ненависти. «Да успокойся ты, я же говорю, надо поговорить». Но мои слова не возымели никакого эффекта. Девчонка по имени Анилаэль словно обезумела. Рядом с моей ногой воткнулась стрела, черт, это плохо. Значит, она не одна, хотя, может, второй эльф окажется более адекватным. Тот факт, что стрела не прилетела мне в голову, уже говорит о многом, так что не стоит и дальше накалять обстановку. «Я не враг вам!» — вновь довольно громко повторил я и приказал дереву отпустить девчонку. Оказавшись на свободе, та моментально ушла вскрыт, и ее жизненный поток пропал из радиуса действия заклинания. «Если нарушил границы ваших владений, прошу прощения. Возникнет желание поговорить. Я разбил лагерь на опушке». Спокойно повернувшись спиной к возможному агрессору, я направился в сторону своего костра. Хотели бы убить, сделали бы это уже давно, и вряд ли я бы смог этому помешать. По всей видимости, молодая девчонка проходила некое испытание, которое не без моего участия с треском провалило. Пожилой эльф появился у моего костра через 40 минут. Причем он появился уже с дымящимся куском мяса, который жарил на моем костре, а я совершенно не был осведомлен об этом факте. А ведь я дважды активировал поиск жизни, но так и не смог обнаружить старика. Да и мрак не смог почувствовать гостя, что говорит о многом. «Как ты узнал о нас, чужеземец? Тебя послали магистры леги наемников?» Спокойно заговорил старец, имени которого я узнать так и не смог. После активации познания сути над головой моего собеседника появились только вопросительные знаки. Единственное, что я мог о нем сказать с уверенностью, это то, что он темный. «Мы все чужеземцы в этом мире, и ты был им когда-то, пока не потерял память. Разница между нами лишь в том, что ты лишился своего шанса пройти испытание, а я нет». «Ты не ответил на мой вопрос». Проигнорировав мои слова, продолжил говорить старец, меланхолично переворачивая кусок мяса, чтобы тот равномерно обжарился со всех сторон. И вроде бы он сказал эту короткую фразу спокойно, но сердце в груди ёкнуло, а интуиция подсказала, что я еще никогда так не был близок к смерти, как сейчас. За исключением того случая в ущелье, благодаря которому я и попал на Аздар, естественно. Я не имею никакого отношения к Лиге наемников, а в окрестностях этого леса оказался совершенно случайно и не знал, что тут скрываются темные эльфы. Да и честно сказать, мне плевать, что вы тут делаете, своих проблем хватает. Все объединение света стоит на ушах, и тысячи светлых пытаются отыскать мои следы. Нравится вам прятаться в глухом лесу, ваше право. Я не привык сидеть сложа руки и предпочитаю действовать. Мне показалось, что зрачки старца полыхнули огнем, но он мастерски подавил вспышку гнева. «Ты не лжешь, это хорошо. Значит, ты не глуп. Чего же ты хочешь?» «Странный вопрос. Еще час назад я не подозревал о вашем существовании, а ты спрашиваешь о том, чего я хочу? От вас? Ничего. Да будь вы хоть осколками королевства Вудстоун или вообще прямыми наследниками правящей династии Эль-Самуна, мне плевать. Я привык достигать своих целей самостоятельно. От помощи не откажусь, но и просить ее не буду». «И какие же цели преследует первый за долгое время темный маг-игрок?» Старец превосходно владел своим лицом. Я намеренно попытался вызвать в нем хоть какие-то эмоции, упомянув название правящей династии эльфов и название королевства, но он был невозмутим, словно скала. «Возрождение», — максимально коротко ответил я. «Возрождение невозможно. Королевский Меллорн уничтожен», — грустно ответил старец. «Могло сохраниться семя. Осторожно, чтобы не сболтнуть лишнего», — ответил я. «Со мной сейчас говорит очень влиятельный эльф. Скорее всего, вождь этого племени, возможно, единственного, до которого еще не добрались светлые. И что-то мне подсказывает, что этот старец участвовал в давних событиях и лично видел уничтожение королевства Вудстоун. Это можно прочитать в его выцветших, повидавших очень многое глазах». «Жрецы светлых давно уничтожили все сколь-нибудь значимые источники темной энергии. Не думаешь же ты, что они проглядели семя королевского Меллорна?» «Семя могли скрыть от них?» Вот тут в глазах старца точно промелькнул огонь. «Орден Огнеликих выжег все живое на сотни километров вокруг столицы королевства Вудстоун. Я был там и видел все своими глазами. Наша стальная крепость оказалась на самой окраине, но не выдержала нестерпимого жара. Железное древо плавилось на глазах, прожигая тела моих бойцов насквозь. Выжили единицы из тысяч. Не говори о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия, мальчишка!» Мне все же удалось вызвать в старца эмоции. Я оказался прав о его непосредственном участии в давних событиях. Он говорил отрывисто, словно отдавал приказы, что подтверждало его слова о принадлежности к высшим офицерским чинам королевства. Такому бывалому военному, как я, это видно сразу, и не важно, что старец воевал не на земле, а на Асдаре. Офицеры вооруженных сил везде одинаковые. «Жрецы огнеликих не всесильны», никак не отреагировав на его эмоциональную речь, ответил я. «Несколько дней назад я обнаружил темный стихийный алтарь у них под самым носом, в нескольких десятках километров от Ньюберта. Зал этого небольшого святилища был защищен сложной рунической вязью и полностью скрывал все излучения». «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — уже обычным, безэмоциональным тоном продолжил старец. «Не сравнивай стихийный алтарь и семя королевского Меллорна. И вообще, зачем я веду с тобой разговоры на эту тему?» «Потому что ты не глупец и понимаешь, что мне что-то известно. А в глубине души закаленного во многих боях воина, который так и не смирился с поражением, еще горит искра надежды». «Надежды на что?» Прищурив глаза, подозрительно спросил мой собеседник. «Что еще не поздно все изменить?» Мои слова заставили эльфа серьезно задуматься. Я буквально чувствовал, как он прокручивает у себя в голове сотни различных вариантов стечения обстоятельств, при которых появлялись хоть призрачные шансы, что семя Меллорна могло уцелеть. Наверняка за прошедшие столетия он уже делал это не раз и не находил нужного ответа. Но сердце по-прежнему отчаянно хотело верить. «Говори!» — сквозь зубы проскрежетал он. «Так дела не делаются», — сразу осадил эльфа я. «Открой информацию о себе. Мне нужно знать, с кем я говорю. Без этой информации дальнейший разговор на эту тему невозможен. Прости, мрак. Но мне надо знать, что чувствует мой собеседник». Сложив пальцы в жесте активации кражи жизни, послал другу мыслеобраз, чтобы тот не пугался. Но включившаяся эмпатия была не способна пробить эмоциональный блок эльфа. Не мужик, а кремень. «Тебе будет достаточно моего имени и звания в иерархии королевства Вудстоун. Другая информация к делу не относится». После короткой паузы признал мою правоту старец. И над его головой загорелся ник «Кассианель Ас Муна». Легат первой гвардейской ветви первого армейского древа королевства Вудстоун. А потом, как будто прочитав мои мысли, Кассианель добавил: «Клянусь перед системой Асдара моей жизнью, что не исказил открытую тебе информацию». После этих слов эльф напрягся, как будто ожидая нападения. Неужели он подумал, что я засланный казачок, что прибыл сюда по его душу? Хотя если вспомнить, что ему пришлось пережить уничтожение своего королевства и гибель всех или, по крайней мере, почти всех родственников, да и вообще темных эльфов, то его паранойя вполне оправдана. «Асмуна», — задумчиво произнес я, — «очень схоже с названием правящей династии Самуна. Уж не в родстве ли ты с ней?» «Ты ничего не знаешь об аристократических родах королевства и делаешь вывод лишь на основе визуального сходства. Окончание имени эльфа — это родовая принадлежность. Приставка «са» значит «правящий». «Муна» с древнего наречия переводится как «темный». «Династия Эль, правящая темными», — перевел я, и Кассианель кивнул. «А что означает «ас»?» «Ас» означает «страж», — коротко ответил эльф. «Значит, страж темных? Что бы это могло значить? Но развить эту мысль старец мне не дал». «А теперь говори, что тебе известно, Оникс». «Последний вопрос. Почему ты открылся мне? Я ведь почувствовал, с каким трудом тебе далось это решение». «Твой зверь помог мне сделать этот нелегкий выбор». «Мрак? Да он вообще нагло продрых все это время». «Видишь ли, я дружу с логикой и обладаю огромным багажом знаний, молодой маг. Химеры водятся только в одном месте на материке. Ты действительно был как минимум на окраине гиблых топий и мог случайно...» После этих слов Кассианель очень выразительно на меня посмотрел. «Узнать действительно что-то важное. Химеры — уникальные темные животные, которые столетиями служили нам верой и правдой. Они обладают разумом и не способны предать своего хозяина. Но в том случае, если темный отворачивается от своей фракции, химера гибнет. Зверь почувствовал в тебе друга и стал твоим помощником. Этого мне достаточно, чтобы понять, кем ты являешься на самом деле». «Ах ты, старый жук!» — с восхищением подумал я. «Ты знал обо мне уже все, что нужно, еще до начала разговора. Эх, покопаться бы в его черепушке и вытянуть оттуда побольше полезных данных. Один перевод с древнего наречия чего стоит. Сразу многое становится на свои места. Хм. Если «ас» означает «страж», то как перевести «дар»? Ведь неспроста же планета испытания называется «Асдар». Стражем чего она является? Но подумать об этом придется несколько позже. Вон старик уже начинает хмуриться. Пришло время и мне поделиться сведениями. Я появился на Асдаре в 54-й стальной крепости и нашел там информационный кристалл, который принадлежал капитану 11-й ветви 3-го армейского древа королевства темных эльфов Вудстоун. Там говорилось, что гвардия совместно с представителями правящей династии пыталась вынести живое семя королевского Меллорна, но он не знает, удалось ли им совершить задуманное. У меня есть карта, где располагались предполагаемые точки эвакуации. По потухшим глазам Кассианеля я понял, что не оправдал надежд старика, и добавил. Семя уцелело. Я в этом совершенно уверен. Система не выдает невыполнимых заданий. И вот тут эмоциональная плотина темного эльфа дала трещину, а меня захлестнуло волной безудержного счастья. Из глаз Кассианеля выступила одинокая слезинка. Он поцеловал указательные и средние пальцы, приложил их к сердцу, а затем направил их в сторону солнца. «Спасибо тебе за добрую весть, собрат. Мы окажем тебе любую помощь, только скажи. Нас осталось всего 30, причем больше половины дряхлые старцы. Но помощь может быть разной. Наш дух по-прежнему крепок, если прикажешь. Мы отправимся на болото и умрем, прикрывая твою спину». «Не надо умирать», — с легкой улыбкой ответил я Кассианелю. «Но ваша помощь мне действительно будет не лишней. Семя Меллорна я разыщу самостоятельно. Я уже предпринял определенные шаги в этом направлении, но отыскать семя — это только полдела. Нужно найти удаленное место силы, окружить его надежной защитой, посадить семя, а потом и взрастить его. Я не могу разорваться на части, поэтому поручаю отыскать такое место силы вам. Вот только не могу придумать способ, как вы сообщите мне, куда идти». «Не переживай по этому поводу, мой друг», — широко улыбнулся эльф. «В наших закромах отыщется несколько исправных древних артефактов связи. Да и другими полезными достижениями королевства Вудстоун мы с тобой поделимся. Все они разряжены, и среди нас нет мага, способного зарядить их темной энергией. Но я думаю, у тебя с этим проблем не возникнет. Пойдем в наш лагерь. Будешь почетным гостем». Резко сменившееся настроение Кассианеля немного пощекотало мою собственную паранойю. Но это можно списать на шок от неожиданных новостей. Причин не доверять старику у меня не было, поэтому согласился без колебаний. «Ты подобрался ко мне под покровом тьмы, поэтому поиск жизни тебя не обнаружил?» — спросил я у эльфа. Этот вопрос не давал мне покоя. «Так вот, как ты обнаружил Эсси, а не Лаэль», — усмехнулся старец. «Что же, пусть ей это будет уроком. Нельзя позволять незнакомому магу приближаться к себе слишком близко. А по поводу твоего вопроса, да. Пробить покров тьмы 10 уровня очень сложно». «Что такое Эсси?» Так было принято обращаться к незамужним девушкам в нашем королевстве. Ляпнул по старинке. Отбили ее у работорговцев пару месяцев назад. Они решили срезать путь через наш лес. Вот и поплатились за это. Воспитываем помаленьку. Но девчонка больно уж дикая. Видимо, пришлось натерпеться в жизни. Только-только начала отходить. А тут ты приказал дереву схватить ее. Вот, видать, и вспомнила о плохом. Ох, и неспроста он мне все это рассказывает. И это как бы невзначай брошенное слово «Эсси», которое не могло меня не заинтересовать. Что-то с этой девчонкой явно не так. Ладно, разберемся. Главное, что получается постепенно обрастать союзниками, и поставленная системой задача уже не кажется такой уж невыполнимой.